Глава 12. Мира. Из Дженюри до столицы Саммера, Джулая, 2 дня хода по реке Фений. Она раскинулась достаточно широко, чтобы по ней было легко передвигаться на судах между рекой Лэнгстоун на западе и морем Дестас на востоке. А Кордал, как единственное граничащее с морем королевство Гармонии, владеет немаленьким флотом. Ноум плавает в Винтер и обратно на собственном хорошо оснащенном фрегате. Однако мне, проведшей всю свою жизнь в бегах от Ангры, не представлялось ранее возможности испытать на себе все прелести плавания. Корабли я видела лишь издалека, стоя на причале, когда Финн несколько лет назад выторговывал бочонок соленой рыбы. Для нас Ноум снарядил крохотную шхуну с командой из 8 человек. Всем вместе нам на ней тесно, зато так проще следить за ящиками с драгоценными камнями, при виде которых у корделианцев загораются глаза. Они прекрасно знают, что эти ящики делают на судне и что они олицетворяют собой. Мои бессильные потуги свергнуть Ноума, пока мы ищем ключи. Каждый раз, как я вижу на их лицах насмешку, у меня сводит живот. Хотя мутит меня по другой причине, из-за идущей от реки гнилостной вони и качки, от которой позеленела Дендера. Воздух пропах рыбой и затхлостью стоячей воды. Паруса трепещут на ветру. Река лижет узкую лодчонку волнами, качая нас туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Когда наши с Дендерой желудки уже готовы сдаться, не в силах больше терпеть эту пытку, шхуна пришвартовывается на северо-востоке Саммера, в самом крупном порту королевства. Нам нужно закупиться провизией, прежде чем отправляться в столицу, Джулай. Я схожу на твердую поверхность причала, чуть пошатываясь. Терн поддерживает меня, и его пальцы сжимаются на моих бедрах сильнее, чем это требуется. Я высвобождаюсь из заботливых рук и вижу промелькнувшую на его лице обиду. «Все в порядке», — заверяю я дрогнувшим голосом. Терн, понимающе улыбается. «Тебя будет пошатывать некоторое время», — говорит он. «Передвижение по воде может давать странный эффект. Потеря равновесия после качки — наименьшая из моих проблем», — думаю я, наблюдая за тем, как сошедшие на берег Несса, Дендера и остальные вентарианцы осознают, какие мучения их ждут впереди. Я никогда не бывала в Саммере, но в ранийских прериях, где провела все свое детство, солнце палило так нещадно, что я решила, если мне когда-нибудь придется приехать в Саммер, то сильно страдать от зноя я не буду. Сейчас я понимаю, как ошибалась. Жар здесь поднимается от самой земли. За портовым городом открывается пугающе безжизненный пейзаж, который руками попрошайки, высохшими и растрескавшимися, тянется к голубым небесам, моля хотя бы о капле воды. Когда 4 солдат возвращаются из города с 2 крытыми повозками и лошадьми, я чуть не рыдаю от облегчения. Моя вентарианская кровь закипит, если я буду торчать под палящим солнцем. Тело изнывает, тоскуя по холоду. Касающийся кожи жаркий воздух словно иссушает меня, выпивая жизненную силу. Любая живность здесь должна быть не менее жестокой и суровой, чем само солнце, ведь родиться тут можно разве что из чистого упрямства. Я мало что знаю о Саммере. Накопитель в этом королевстве подчиняется мужской линии крови. Это бирюзовый камень, вправленный в золотой браслет и доставшийся в наследство нынешнему королю Симону Пребнеру от его отца, умершего 4 года назад. Саммер — крупнейший поставщик вина и рабов. Его экономика зиждется на тех же основах, что и королевство Ангры. Отличие лишь в том, что Саммер использует в качестве рабочей силы не только людей, привезенных из других королевств, но и своих жителей. Я видела самирианских торговцев живым товаром, безжалостных охотников на людей. Только Яким и Спринг продавали Самиру рабов, остальные королевства Приморья находили работорговлю омерзительной. Мне тревожно. Почему магический источник привел нас сюда? Я не смогу спокойно смотреть на то, что Самир делает с людьми, со своей собственностью. Я уж молчу о том, что Самир косвенно поддерживал Ангру, покупая рабов у Спринга. Может, мне удастся быстро найти ключ или орден, и я не задержусь здесь надолго. Но что я ищу? Подсказка, заключенная в рисунке «Лозы в огне». Вряд ли подсказку нужно воспринимать так буквально. Искать просто виноградные лозы или просто огонь? Раньше я бы поговорила об этом с Тераном, узнала, как он истолковывает этот рисунок. Но теперь я не могу ему доверять. Мы перекладываем груз в крытые повозки и выдвигаемся на юг. На мой взгляд, мы едем чересчур медленно. Я ерзаю на лошади, пытаясь найти удобное положение. Гофрированное платье неприятно липнет к коже. К счастью, Дендера позволила мне снять тот шерстяной кошмар с высоким воротником, что я надевала перед отъездом из Винтера. От одной мысли о том, чтобы ехать по такой жаре в тесном и плотном платье с длинными рукавами, у меня перед глазами пляшут черные пятна. Однако я недолго наслаждаюсь тем, что мои руки обнажены. Вскоре солнечные лучи начинают терзать светлую кожу, радостно и жадно вгрызаясь в такой сочный и лакомый кусочек. И как будто одной жары мне недостаточно, через час пути солдаты Терана, не слезая с лошадей, достают плотные накидки, одна из них падает на мои колени. Если я спрошу, для чего мы их надеваем, то мне вряд ли понравится ответ. Спрашиваю я Терана, который накидывает на плечи плащ. Один солдат разматывает веревку и соединяет всех нас, привязывая ее к лукам седел. «Да», — отвечает Теран, и его напряженный голос побуждает меня поспешно накинуть плащ. Мгновением позже налетает сильный порыв ветра, который приносит короткое облегчение, а затем новое испытание. Вокруг вздымаются и беснуются тучи песка, крохотные песчинки на шквалистом ветру уподобляются кинжалам. Чтобы защититься от них, я плотнее закутываюсь в плащ. Лошади, привыкшие к песчаным бурям, как и все самарианцы, устало тащатся вперед, связанные веревкой. Я закрываю лицо накидкой до самых глаз, прикрываю веки и пригибаю голову под неослабевающими порывами ветра, яростно воющего в уши. К тому времени, как он стихает, я уже примерно понимаю, что испытывает самирианец в нашу винтерианскую метель. Ощущения прямо противоположные тем, к которым нас подготовила мать природа. С моей накидки густым потоком струится песок. Прищурив глаза, я смотрю на испещренное оранжевыми полосами лицо Терана. На мой злобный взгляд он отвечает пожатием плеч. «Я думал, ты знаешь о песчаных бурях?» «Знаю, но не думала, что мы столкнемся с одной из них в нашем коротком путешествии. Неплохо было бы меня предупредить». Он смахивает со щеки песок и сбрасывает с плеч накидку. Мимо проходит солдат, развязывающий веревку. «Визит в Самир нельзя назвать полным, если тебя не настигла песчаная буря». «Так мне говорили», — отвечает Теран, пытаясь утихомирить мое недовольство улыбкой. «Конечно, у него получается, и я возвожу глаза к небу. Надеюсь, больше сюрпризов не будет». И тут же мой внутренний голос начинает кричать об опасности. Песок осел, открыв взгляду тень окружающего нас жалкого леса. Тощие остроконечные деревья взрезают своими вершинами небо, кусты усыпаны шипами размером с мой палец, а на деревьях, как птицы на насесте, сидят разбойники, поджидая ни о чем не подозревающих путешественников. Я выкрикиваю предупреждение, и разбойники осыпаются из деревьев точно песок. Сверкающие на солнце лезвия ножей отбрасывают блики на их лица. Они одеты в красные рубахи, темно-рыжие штаны, широкие у колен, но плотно облегающие щиколотки. Их головы покрыты оранжевыми платками. Пару секунд спустя мы уже окружены. Наши люди стоят наготове с оружием. Разбойники молча наблюдают за нами, выставив ножи. Пальцы рефлекторно сжимаются от желания выхватить оружие, но я сохраняю спокойный и невозмутимый вид. Королева не будет сражаться. Она встретит угрозу разумно и дипломатически. «Стоять!» — кричит один из разбойников. Корделианцы заключили меня в кольцо, встав плечом к плечу, и повернувшись лицом к нападающим, но я все вижу. Та, что отдала приказ, стоит прямо рядом со мной. На замотанном шарфом лице видны только блестящие карие глаза. Взгляд разбойницы останавливается на мне, и глаза широко раскрываются от удивления. «Кто?» — пораженная, она опускает свое оружие, и остальные разбойники следуют ее примеру. «Вентарианцы», — спустя мгновение выдыхает она, бросает взгляд на дорогу и недовольно сводит брови. С южной дороги за нашими спинами поворачивает караван. Грузные буйволы тащат за собой три повозки, вздымая копытами пыль и песок, оседающий на их длинной шерсти. Эти повозки похожи на своеобразные ящики на колесах с двумя погонщиками на каждой и охраной из дюжины семирианских солдат. Они медленно едут по дороге, приближаясь к нам. Девушка цедит сквозь зубы ругательства. Я вижу, что другие разбойники уже испарились. Она никак не реагирует на их исчезновение, поднимает руку и снимает с головы платок. Вокруг ее лица рассыпаются тугие рыжие кудри. У самарианцев волосы столь же необычного цвета, что и у вентарианцев. Они словно окунули свои пряди в закатное солнце, и те горят теперь у них на голове ярким багрянцем. Девушка улыбается, глядя на меня снизу вверх. Выражение ее лица изменилось, и милая улыбка стерла даже малейшую тень злости. «Королева мира?» «Что тут происходит?» — рявкает Хэн подле меня. «Кто вы?» «Приношу свои извинения», — обрывает его девушка. «В этих землях разбойничают грабители, и мой долг — избавить от них мое королевство». «Я — Кэридвин Пребен, сестра Симона». Она коротко кланяется и выпрямляется так быстро, что кудряшки на голове подпрыгивают. Кэридвин смотрит на приближающийся караван. На лице у нее мелькает тревога, но я не успеваю понять, чем она вызвана. «Я принц Кордала, Теран, имею честь сопровождать королеву Винтера, жаждущую поведать о своем королевстве всему миру. Ваш брат должен знать о нашем визите». Я чуть рот не раскрыла, таращась на него. «Интересно, я лгу с таким же уверенным видом?» «Мы с вами уже встречались в Вентрале», — продолжает Теран. «Если не ошибаюсь, вы были там послом при дворе короля Джесси Донати». Лицо Кэридвин бледнеет. Она отворачивается от Терана как раз в тот момент, когда нас достигает самарианский караван. На ее губах появляется натянутая улыбка. «Вот, наконец, и вы», — говорит она, махнув рукой ближайшему самарианскому солдату. «Лейтенант, проводите наших гостей в Джулай». Солдат удивленно моргает, пораженный то ли встречей с ней, то ли ее приказом, то ли нашим появлением в Саммере. Кивнув, он внимательно оглядывает нас. Когда он останавливает свой взгляд на мне, его глаза широко раскрываются, но в них отражается не замешательство, а восхищение. «Да, принцесса», — отзывается он, не сводя с меня глаз. «Король с нетерпением ждет встречи с нашими гостями». В знак благодарности Кэридвин взмахивает рукой и направляется к роще, из которой бросилась на нас со своими людьми. «Принцесса!» — зовет ее лейтенант с такой довольной улыбочкой, что мне становится не по себе. «По приказанию вашего брата, на случай, если вы повстречаетесь нам, мы должны сопроводить вас в Джулай. Если пожелаете, можете помочь нам с охраной каравана». Кэрридвен замирает на пару секунд, после чего разворачивается с безмятежным лицом. «Конечно, лейтенант», — шагает она к нему. «Однако, боюсь, мне придется взять вашу лошадь». Улыбка сходит с губ лейтенанта, но он послушно спешивается. Кэрридвен тут же запрыгивает в седло и направляет караван вперед. «До Джулая 4 часа пути, но когда мы приедем во дворец, вы получите кров и пищу», — говорит она нам. Наш караван вновь пускается в путь, возглавляемый Кэрридвен и замыкаемый самирианцами. Я смотрю на Терана. «Ты с ней знаком?» Он неопределенно хмыкает. «Не то чтобы. Несколько лет назад я навещал в Вентрале кузена. Кэрридвен находилась там в качестве посла, и я помню, в какое восхищение меня привело то, что Королевство Гармонии принимает при своем дворе представителей Королевства Сезонов. Мне не выпало возможности пообщаться с ней, и теперь я об этом жалею. Надо было выведать у нее, как ей удалось так долго оставаться в Вентрале. Ты можешь спросить ее об этом сейчас», — замечаю я. Генерал никогда не говорил, что Саммер посылал послов в другие королевства. Королевство Гармонии время от времени направляли друг другу своих представителей, ну а сезонам это мешало делать война. Но принцесса Саммера Кэрридвен каким-то образом убедила Королевство Гармонии принять ее как равную себе. Она ведь не намного старше меня, ей самое большее 18 или 19 лет. Но ей удалось преодолеть предрассудки своего королевства. Принцесса даже нашла способ совершать облавы на разбойников, хотя она сестра короля. Кэрридвен самирианка, и посол, принцесса и солдат одновременно. Я щурясь смотрю на горизонт, пытаясь выделить ее фигурку из остальных силуэтов. Быть может, Саммер поможет мне в том, на что я не смела даже надеяться. Когда спустившаяся ночь окутывает королевство, мы проезжаем тесное скопление поселений, окружающих Джулой. В тавернах звенит музыка и смех, но никто не бродит среди зданий, никто не высовывает носа из ореола света за окнами и дверями. Сначала кажется, что жители просто укрылись от ночи, но потом я замечаю, что Кэрридвен придерживает лошадь, удаляясь от каравана, и периодически кидает взгляды на самирианских солдат. А вдруг жители прячутся вовсе не от ночи? Джулай кардинально отличается от маленьких поселений. Он не окружен стеной, лишь на одном берегу маленького притока Фения лепятся друг к дружке разномастные здания из песчаника. Огонь горит в установленных на крышах огромных костровых чашах, в разведенных на площадях кострах, и даже изрыгается факирами, не давая чернильно-черной ночи вторгнуться на нескончаемую вечеринку Джулая. Этот город — воплощение вечного праздника. Все улицы запружены людьми с пламенными и буйными волосами, как сам огонь, и кожей кремового оттенка. Они на заплетающихся ногах переходят от здания к зданию, громко хохоча и вымаливая у лоточников вино. Рубиновая жидкость хлещет рекой, переливаясь через края кружек и кубков, пятная землю кровавыми лужами. Женщины в кружевных юбках и корсетах подпирают дверные проемы ветхих домов. Зияющие дыры незастекленных окон в песчаных стенах открывают вид на карточные столы и чашки для бросания игральных костей. Такое ощущение, будто все тут пришло в упадок из-за невозможности надолго прервать вечеринку. Коннелл с Гарриганом едут справа и слева от меня и Нессы, держа наготове клинки. Но никто не пытается остановить нашу процессию, наоборот, все словно избегают нас. Ни на секунду не забывая о причине нашего приезда, я внимательно и напряженно разглядываю строения, которые мы проезжаем. Ключ может быть где угодно. Вдруг кому-нибудь из людей это известно. Что если вот это полуразвалившееся здание стоит здесь веками и прячет в своих глубинах ключ? Откуда мне начинать поиски? Кэрридвин стоически пересекает океан людей, словно и не видя их. Она едет во главе сомерианских солдат достаточно близко от меня, чтобы я заметила, как напрягается ее лицо каждый раз, когда рядом раздается чье-то улюлюканье, слышится приглушенный смех или свист. Короли Саммера известны тем, что мало заботятся о своих подданных и редко используют магию накопителя для их благоденствия. Они, конечно, не управляют сознанием людей, как это делал Ангра, заставлявший тех наслаждаться убийствами и мучениями врагов. Но они окружают их не менее пагубными плотскими удовольствиями. Бесконечные жизненные услады привели к тому, что армия Саммера стала предметом насмешек, города пришли в упадок, а экономика держится исключительно на доходах, которые приносят вино, азартные игры и бордели. Когда генерал на занятиях рассказывал нам о Саммере, я реагировала на его истории почти так же, как Коннелл и Гарриган, рычащие сейчас на всех встречных саммерианцев. Как смеют они наслаждаться дурманом счастья, когда вокруг страдает столько людей? Если Джулой вечеринка, то дворец ее сердце. Мы въезжаем в открытые ворота, и охраняющие их солдаты, расслабленно прислонившиеся к стене, бросают на нас равнодушные взгляды. Перед нами простирается дворцовый двор, широкий и пыльный, с конюшней по правую руку. Дворец представляет собой мешанину из зеленых виноградных лоз, несгибаемых шипастых растений и осыпающегося песчаника. Кэрридвин спрыгивает с лошади и передает ее конюху. «Добро пожаловать в Прибенский дворец», — говорит она, махнув на него рукой. На ее лице отражаются те же эмоции, что испытывала я, впервые увидев Джиньюрианский дворец: печаль, удрученность и больше всего усталость. Она быстро подавляет эти чувства. «Я распоряжусь о том, чтобы вам приготовили комнаты». «Король Симон захочет встретиться с ними как можно скорее», — возражает лейтенант. Кэрридвин внимательно оглядывает нас, а потом со злостью смотрит на лейтенанта. «Мне бы не хотелось беспокоить братца на его пирушке политическими вопросами», — резко отвечает она и поворачивается к нам. «Знакомство может подождать до завтра. Я соберу вас в полдень». Лейтенант заходится смехом, грубым и отрывистым, перекрывающим хор несмолкаемых криков и барабанную дробь. Оцепенев, я издаю мысленный стон. Почему я понимаю все только сейчас, когда слышу смех лейтенанта при слове «собрать»? Эти солдаты — саммерианские собиратели, работорговцы, и их повозки забиты людьми. Глава 13. Мира. Внутренняя часть Прибенского дворца ничем не отличается от наружной, пыльная, ветхая и запущенная. Жара тут ощущается не так сильно, то ли к ночи понизилась температура, то ли песчаник удерживает прохладу. Коннелл и Гарриган с такой досадой и раздражением сравнивают Прибенский дворец, доведенный до плачевного состояния своими же хозяевами, с нашим, разрушенным во время войны, что моя собственная злость немного утихает. Мысленно я уже готовлюсь к встрече с королем Саммера и думаю о том, с чего начать поиск ордена и ключей. Большинство правителей любят в качестве демонстрации силы и мощи выставлять на показ сокровища своего королевства, в особенности высокопоставленным гостям из других королевств. Ноум доказывает это своими нелепыми золотыми деревьями. Возможно, Симон проведет нас по самым древним и бережно хранимым местам, покажет нам здания, которые выдержали испытания временем и в которых таинственный орден мог припрятать свои реликвии. Мне нужно быть милой с королем Саммера, если я хочу попасть туда. Я же после всего увиденного уверена, что возненавижу его так же сильно, как ненавижу Ноума, если не сильнее. Эти мысли мешают мне морально подготовиться к встрече, и когда наступает утро, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не взять с собой Шакрам. Облачаясь в легкое платье, я чувствую себя без оружия почти обнаженной, но брать Шакрам на политическую встречу, даже я понимаю, что это плохая идея. Моя комната уютна, чиста и нарядна, хотя ночью дворец показался мне настоящей развалиной. В костровой чаше весело потрескивает огонь, разожженный слугами, несмотря на солнечное утро. Кровать под балдахином застелена огненно-рыжими покрывалами. Вокруг расставлены резные столики и кресла, их ножки красиво завиваются или расходятся солнечными лучами. Вскоре после того, как я заканчиваю одеваться, в мою комнату заходит Дендера. Я ожидаю увидеть на ее лице гордость за правильно выбранный наряд, но она, завидя меня, останавливается и вздыхает. «Герцогиня», — говорю я. Ее глаза вспыхивают. «Хэн, Коннелл и Гарриган будут с тобой, но...» Замолчав, Дендера поворачивается к дорожному сундуку, который они с Нессой набили одеждой. Порывшись в нем, она достает белую рубашку и плотные черные штаны. Морщась, словно ей не по душе то, что она собирается сказать, Дендера говорит: «Надень это и возьми с собой хотя бы нож, что-то маленькое, что можно спрятать». Я с изумлением гляжу на нее. «У меня сегодня день рождения?» «Что? Нет, я...» Со страдальческим стоном она кидает мне одежду. «Я не доверяю этому королевству». «Уверена, что смогу тут где-нибудь отыскать Шакрам», — усмехаюсь я. «Нож», — повторяет Дендера и всплескивает руками. «Ладно, ты все равно меня не слушаешь. Шакрам, нож, сабля. Может, просто наденешь доспехи?» Я смеюсь, и на ее губах появляется мягкая улыбка. «Если бы можно было поймать это мгновение и спрятать в мой пустой медальон, то магия, сотворенная им, стала бы гораздо могущественнее силы магического источника». Дендер помогает мне снять платье и уходит, давая время переодеться. Я замираю, положив ладонь на нож Хэна, оставленный Дендерой. Королева Винтера вооруженная, но если уж Дендера, само олицетворение приличия и добродетели, считает, что в данной ситуации мне лучше вооружиться, я хватаю клинок, рукоять уютно устраивается в ладони, приятная тяжесть металла навевает воспоминания о гораздо более смертоносном оружии. Просовывая руки в рукава рубашки, я осознаю, что упустила возможность спросить у Дендеры, где мой шакрам. Однако, если он остался в Винтере, то сейчас помочь мне ничем не может. Как бы там ни было, я впервые за несколько месяцев вооружена и одета, как в прежние времена. Подходя к двери, я ощущаю, насколько легче мне дышится. В Саммере неожиданно стало не так уж и душно. Дендера с Нессой без лишних уговоров соглашаются остаться в своей комнате. Я была бы рада их компании, но Коннелл с Гарриганом и так напрягаются при мысли о том, что им придется охранять меня в этом королевстве. Если им еще придется присматривать за сестрой, она будет в большей безопасности, находясь в комнате, а не расхаживая со мной под Джулою. Дендера останется приглядывать за ней. Я присоединяюсь в коридоре к Хэну, Коннеллу и Гарригану. Несколько корделианских солдат стоят неподалеку на страже помещения, в котором сложены ящики с драгоценными камнями. Дверь соседней с ним комнаты отворяется, и из нее выходит Теран. Прикрыв глаза, он потирает виски. «Только не говори мне, что ты вчера отведал самирианского вина, обращаюсь я к нему». Принц, поморщившись, поднимает на меня взгляд и выдавливает слабую улыбку. «А в твоей комнате они бутылочку вина не оставили?» Его улыбка становится шире, и он проводит ладонью по лицу. «Мне просто плохо спалось, разные мысли донимали». «Какие мысли?» — хочется спросить мне, но я и так знаю ответ. «О договоре. о встрече с Симоном, о поиске ключей. Те же самые мысли, какими забита и моя голова. Моргнув, Террен оглядывает меня с ног до головы. «Неплохо», — замечает он. «Спасибо», — фыркаю я. О таком комплименте мечтает каждая девушка. Он качает головой и пожимает плечами. Какофония звуков, встретившая нас вчера вечером, стихла. В коридорах не слышно ни музыки, ни смеха, ни барабанной дроби. Тишина непривычна и неуютна. «Я предполагал», — наконец отвечает Террен, «что в этом королевстве нам многое может показаться ненормальным. Носить здесь платье — не лучшая идея». В бледных глазах Хэна отражаются отблески горящего в чаше огня. Принц хочет сказать, что в Саммере уважают личное пространство других людей, так же, как его уважал генерал Ирод Монтега. Взглянув, я потрясенно смотрю на Хэна, небрежно привалившегося к стене, словно он ничего важного сейчас не сказал. Он просто прямо и открыто озвучил положение дел, но меня потряхивает при упоминании имени генерала из войска Ангры. Террен кивает на комнату, которую охраняют его солдаты. «И лучше не разъезжать по королевству с нашим добром, если только ты не видишь в Саммере достойного союзника Винтера. А что насчет другой причины нашего здесь присутствия?» — наклоняюсь я к нему. Он не успевает ответить, так как в конце коридора появляется Керридвен в одеянии, разительно отличающемся от того, в котором мы встретили ее вчера. Я чуть не принимаю ее за одну из придворных дам Саммера. Оранжевая ткань окутывает ее ноги, поднимается вверх, обхватывая торс, и завязывается на шее. Затянутый поверх ткани кожаный корсет сочетается с сандалиями, шнуровка которых доходит до самых колен. Керридвен останавливается рядом со мной, всем своим видом выказывая недовольство. Мой брат продолжил вчерашнюю вечеринку за стенами дворца и попросил вас встретиться с ним в городе. Конечно, Террен выпрямляется и расправляет плечи. «Спасибо, принцесса», — добавляет он, цепляясь за формальности при ее видимом безразличии. «Нет, не безразличии, а досаде». Керридвен лишь еще больше хмурится. «Идемте, экипажи готовы». Террен удивленно приподнимает бровь, но Керридвен уходит, не дожидаясь нашего ответа. Остальные — Коннелл, Гарриган, Хэн, Террен, группка корделианских солдат и я — чуть ли не рысцой бежим за ней. Она ведет нас по освещенным огнем коридорам, и в его оранжевом свечении песчаные стены дворца кажутся теплыми и обволакивающими. Мы спускаемся по лестнице на два пролета вниз и трижды поворачиваем налево, прежде чем принцесса останавливается. Вдоль стен стоят столики, а на них вазы с роскошными розовыми гибискусами. Во дворе, где рядами высажены тощие деревца, мельтешат конюхи, поднимая облако рыжей пыли. За дворцовой стеной высится Джулай, такой же пыльный и песчаный. Керридвен оборачивается к нам. «Принц Террен, позвольте мне остаться с королевой Мирой наедине. Мне бы хотелось поздравить ее с возрождением королевства. Кареты ждут прямо у входа». Террен недовольно сводит брови и, повернувшись ко мне, кладет ладонь на мое бедро. Я сжимаю его руку. Мне тоже нужно переговорить с Керридвен наедине. Я быстро, обещаю я, и поворачиваюсь к Хэну, Коннеллу и Гарригану. Все хорошо. За пару минут со мной ничего не случится. На их лицах написано сомнение. Хэн переводит взгляд с меня на пустой коридор. «Мы будем рядом», — говорит он мне. Коннелл с Гарриганом следуют за ним, и, помедлив, Террен удаляется вместе со своей охраной. Как только они уходят, Керридвен одаряет меня таким же неодобрительным взглядом, какой частенько бросал в мою сторону генерал. Ее брови нахмурены, челюсти сжаты, глаза насторожены. «Принц из гармонии», — шипит она так тихо, что я едва различаю слова. «Что?» Неопределенно пожав плечами, Кэрридвен скрещивает руки на груди. «Королева мира!» Как ни в чем не бывало, начинает она, повысив голос. «Ваш накопитель было нелегко вернуть. Я невольно касаюсь медальона. Принцесса, что?» «Как и ваше королевство», — продолжает она, растянув губы в фальшивые улыбки. «Как и людей. Я полагаю, такая правительница, как вы, должна понимать всю их ценность». «Конечно», — медленно произношу я, не совсем понимая, к чему она клонит. Кэрридвен выпрямляется и озирает коридор так, словно может видеть раскинувшееся за его стенами королевство. Правители Саммера никогда не ценили ни своих, ни чужих подданных. Мое королевство заклеймено этим позором, но в то время как одни воспринимают клеймо как страшный шрам, другие видят в нем модный аксессуар. «Мне хорошо известно, чем занимается Саммер», — киваю я. «Уверены?» — Кэрридвен придвигается ко мне. Ее карие глаза подведены золотой краской, которая спиралью уходит к вискам и блестит при каждом ее движении. «Ведь мой брат устроил вашу с ним встречу в городе как раз для того, чтобы показать, как далеко простираются его торговые отношения. Он спросит, не желаете ли вы сделать свой вклад в нашу...» Она умолкает, приподняв уголок губ. «Экономику. И как? Вы пожелаете его сделать?» Мне требуется лишь мгновение, чтобы понять значение ее слов. Я отстраняюсь, потрясенно раскрыв рот. «Он что? Он хочет, чтобы я продавала ему своих людей?» Кэрридвен улыбается. «Я рада видеть ваше отношение к этому вопросу, королева мира. Мир полон людей, которые не ценят того, что ценим мы с вами. Мы же с вами ценим одинаковые вещи». «Да». «Мой брат может быть крайне убедителен. Надеюсь, ваша решимость непоколебима. Вы даже не представляете, насколько упрямой я могу быть. Если бы для того, чтобы быть хорошей королевой, нужно было одно упрямство, то я бы правила миром». Кэрридвен отворачивается и идет к выходу. «Вы поджидали тот караван, чтобы освободить сидящих в повозках людей?» — спрашиваю я. Она резко останавливается, ее плечи напрягаются. Если принцесса намеревалась освободить тех рабов, то, конечно же, не хочет, чтобы об этом кто-то узнал. Но если ей настолько претит деятельность ее брата, то, возможно, она именно та, кому я смогу доверять. Она сумеет противостоять моим врагам и поможет отыскать ключ или орден искупителей раньше Кордала, раньше Терана. Даже думать об этом больно. Кэрридвен разворачивается ко мне лицом. Половина его залита светом, а половина остается в тени. А она и умна к тому же, задумчиво произносит она и, стремительно приблизившись, прижимает что-то к моему животу. Кинжал. Как она умудрилась спрятать его в своем наряде? Не все в этом мире обладают силой, которую заслуживают. Низким хриплым голосом произносит она. «Не злоупотребляйте своей». Я опускаю руку на ее ладонь, лежащую на рукояти кинжала, и слегка сжимаю. «Я не имею ни малейшего желания злоупотреблять своей силой, принцесса, и лишь хотела предложить вам свою поддержку. Я знаю, что значит сражаться за свободу своего королевства». Кэрридвен моргает. На ее лице сначала отражается потрясение, потом ужас, затем на губах появляется холодная и жесткая улыбка. Она высвобождает свою руку из моей и убирает кинжал. «Что ж, посмотрим, королева мира, наслаждайтесь Саммером». Она уходит, и стоит ей переступить порог, как рядом со мной появляется Терн в сопровождении корделианских солдат. «Что случилось?» — спрашивает он. «Думаю, я только что нашла себе подругу», — улыбаюсь я. «Где бы Симон ни устроил с нами встречу, место это оказывается не близко. Миновав несколько улиц, мы останавливаемся у четырехэтажного здания, готового посоперничать своей древностью с дворцом. Его наружная часть говорит о долгих годах, проведенных в жестоком и жарком климате. В попытке скрыть жуткую ветхость, балконы украшены багряными шелками и букетами оранжевых и красных цветов. Благодаря этому здание кажется внушительным и величавым, тогда как дворец выглядит совсем заброшенным. Внутри оно еще более прекрасно, чем снаружи. Стены гладкие, углы отделаны панелями из кремового камня и золотой лепнины. Вытянувшийся перед нами коридор посверкивает радужными красками натертого пола. У десятков задрапированных альковов стоят растения, склонящимися вниз листьями. Я пораженно моргаю, не веря своим глазам. Весь Саммер находится на грани разрухи, но только не эти хоромы. Почему? И что там внутри? Ответ приходит, когда в одном из альковов отодвигается занавеска. Оттуда выскальзывает женщина и плавной походкой направляется к лестнице в другом конце коридора. От потрясения у меня чуть глаза из орбит не вылезают. Она полностью обнажена. Гарриган даже закашлялся от шока. Коннелл бросается ко мне, но, осознав, что никакой угрозы нет, ограничивается тем, что поджимает губы и яростно смотрит по сторонам. Террен так сильно краснеет, что его кожа приобретает бордовый оттенок. Это так забавно, что я еле сдерживаю смех. А вот Керридвен никак не реагирует на случившееся, она с каменным лицом доходит до середины коридора и коротко кивает спешащему поприветствовать нас мужчине. Мои спутники молча идут за ней, в разной степени шокированные и испытывающие неловкость. Из альковов выходит еще несколько человек. За распахнувшимися занавесками обнаруживаются бесстыдно одетые женщины, похожие на тех, кого мы видели прошлым вечером в городе, и полуодетые мужчины. Большинство развалились в креслах или на кроватях, разбросав в стороны руки и ноги. Волосы у них взлохмачены, а одежда помята. Клиенты явственно разнятся по своему положению. Тут и облаченные в шелка аристократы, и крестьяне в грязных лохмотьях. Это бордель, который, видимо, лишен предрассудков в отношении общественного положения посетителей. Какая терпимость! Судорожно вздохнув, я благодарю судьбу за то, что не взяла с собой Нессу. Даже представлять не хочу, что бы сделали Коннелл с Гарриганом, если бы их невинная сестренка очутилась вдруг в таком месте. От жары и духоты лоб покрывается испариной, по позвоночнику струится пот. Полуденное солнце нагревает здание, а внутри оно не проветривается. Бордель напоминает печь, и мне так и чудится, что спящие мужчины и женщины с шипением начнут покрываться коркой, как мясо при обжарке. Керридвен доводит нас до алькова, расположенного в задней части дворца. Легкие занавески раздвинуты и открывают взгляду раскинувшиеся на блестящих шелковых подушках тела. Принцесса взмахом руки приглашает нас внутрь. «Мы пришли», — отрывисто говорит она, и, протиснувшись между нами, направляется в обратную сторону. Мы ошеломленно таращимся друг на друга. Террен приподнимает бровь. «У меня такое чувство, что нам здесь не рады», — шепчет он. «Может, так и есть, принц гармонии», — улыбаюсь я ему. Он закатывает глаза и, блеснув улыбкой, поворачивается к алькову. На подушках, как я понимаю, спят 5 человек. Все они — сплошное сплетение волос, рук и ног, мерцающего атласа и поблескивающих золотых украшений. «Король Симон», — произносит Террен. Ни малейшего движения. Принц сжимает зубы. «Король Симон Пребен», — зовет он громче. Из людской массы приподнимается голова. Несмотря на то, что король увяз в паутине подушек и чужих рук и ног, совершенно очевидно, что он молод. Не так юн, как мы с Терраном, но ему не больше 25. Багряные спутанные пряди падают ему на глаза, один из которых приоткрывается одновременно с раздавшимся глухим стоном. Король одной рукой касается своего запястья и через мгновение, вздохнув с облегчением, с любопытством смотрит на нас. Неужели он только что снял похмелье при помощи накопителя? Симон смотрит на Террена, выгибает бровь, а потом глядит на меня. «Чтоб мне сгореть! Уже утро!» Его лицо светлеет, и он вскакивает на ноги, тревожа спящих с ним людей. Те недовольно кряхтят, но Симон, не обращая на это внимания, перешагивает через распластанные тела, чтобы выбраться к нам. Сдавленно вскрикнув, я опускаю голову, чтобы не видеть представшего передо мной самирианского короля. Как и повстречавшаяся нам несколько минут назад женщина, он полностью обнажен. Симон или не замечает моей реакции, или игнорирует ее. «Королева мира, я с таким нетерпением ждал!» Террен кашляет, невежливо перебивая его, и король хрипло смеется. «О!» — восклицает он, словно и вправду забыл, что не одет. «Я дико извиняюсь, одну секундочку!» Слышится шарканье, сонное ворчание все еще спящих в алькове придворных. Затем Террен тихонько толкает меня локтем, видимо, Симон уже оделся. Я впервые в жизни увидела обнаженного мужчину, и им оказался бестактный самирианский король. Прелестно. Отважившись взглянуть на него, я вижу, что Симон затянул на поясе ярко-красную атласную ткань. Хотя назвать это пристойным одеянием, язык не поворачивается. «Королева мира!» — снова восклицает Симон и подхватывает со столика кубок. «Я давно уже не имел удовольствия принимать в своем королевстве вентарианцев». Он широким жестом обводит бордель рукой с кубком. «Вот почему я подумал, что нам лучше всего познакомиться здесь. Вряд ли Саммер когда-либо представал перед вами во всем своем великолепии. К счастью, это легко поправимо. Сегодня в вашем распоряжении будет вся прислуга мадам Тия. Сегодня вы присоединитесь к самому настоящему самирианскому празднованию в этом дворце. Мы будем есть, мы будем пить». Переваривая поток его слов, я осознаю, что он намеревается задержать нас здесь на целый день. Симон сует мне кубок, обливая вином свою руку. Темные капли покрывают браслет на его запястье, источающий ровное алое свечение. Накопитель Саммера. Мне хочется сказать ему, куда он может засунуть этот кубок, но сквозь пелену шока пробивается зачаток здравой мысли. Он нам не угрожает. Наоборот, проявляет радушие. Просто это не то радушие, в котором я нуждаюсь. «Будь милой, Мира». Я выдавливаю слабую улыбку. «Благодарю, но не рановато ли для вина?» Симон осушает содержимое кубка, бросает его прямо на кровать и подмигивает мне. «Нет, если ты в себя веришь». Он задумчиво переводит взгляд на наши спины и как-то весь никнет. «А моя сестра не с вами?» «Гори пламенем, эта девчонка. Раньше с ней было так весело. Она хоть представилась?» «Моя сестрица...» «Самая несамирианская самирианка из всех возможных. Но когда она позволяет себе расслабиться, тогда держи вино при себе. Эта девчонка пьет как лошадь, тогда она становится настоящей самирианкой». «Король Симон», — прерывает Террен поток его излияний. «У меня чуть не вырывается вздох облегчения. Я, конечно, пока плохо знаю Керидвен, но уверена, ее не особенно радуют откровения брата, рассказывающего всем, что она пьет как лошадь. Мы приехали к вам с предложением. Не могли бы мы его где-нибудь обсудить? Где-нибудь вдали от городской суматохи?» Террен замолкает, поморщившись. «Я слышал, самирианские виноградники — бесподобное зрелище». Я хмурюсь. «Виноградники? Что бы ни связывало магический источник или орден искупителей с этим королевством, оно должно иметь для Саммера большое значение или быть таким же древним, как дверь к источнику. Поэтому Террен и хочет посетить виноградники. Некоторым из них уже несколько веков. Вырезанные на двери виноградные лозы в огне уже не кажутся мне бессмысленной картинкой». Я опускаю взгляд в пол, вспоминая, с какой гордостью на лице Симон заявил: «Вряд ли Саммер когда-либо представал перед вами во всем своем великолепии. Не только виноградники ценный саммер, и, может, вырезанное на двери изображение не стоит толковать слишком буквально. Симон, пошатываясь, выходит из алькова и забрасывает руку на плечи Терана. «Это действительно бесподобное зрелище. Мы поедем туда завтра, а сегодня...» Его налитые кровью глаза впиваются в меня, и он присвистывает. «Мне бы очень хотелось познакомиться поближе с новой вентарианской королевой. Разумеется, принимать принца Кордала — честь для меня, но, сам понимаешь, монархи сезонов должны держаться вместе, из чувства солидарности». Его пахнущее вином дыхание вызывает у меня рвотные позывы. «Мы гости в его королевстве, построенном на рабстве, и должны вести себя тихо и мирно. Он не сделал ничего плохого, но вести себя тихо и мирно значит одобрять отношение этого королевства к людям». Словно в ответ на мои мысли, одна из девушек в алькове садится, благо она одета. Ее спутанные со сна волосы торчат в разные стороны, черные завитки вокруг темно-желтой кожи. Она не самирианка, она якимианка. Ее глаза густо подведены золотистой краской, размазавшейся по щекам и лбу. Она приглаживает волосы и, почувствовав мой взгляд, приподнимает голову. Я стискиваю зубы, за размазавшейся золотой краской едва заметна маленькая метка на ее щеке. Под левым глазом выжжено клеймо в виде буквы «С». Обожженная кожа зажила и загрубела. Девушка живет с этой меткой уже давно, и теперь уже никогда от нее не избавится. Я обвожу взглядом коридор. Слуги прибираются и приводят в порядок альковы. В некоторых из них еще только просыпаются полураздетые люди. Большинство из них самирианцы, россыпь огненных кудряшек, смуглая кожа, блестящие карие глаза. Я вижу лишь несколько человек из других королевств, и у всех на лице есть метка. Саммер клеймит своих рабов. Слуги, провожавшие нас вчера вечером в наши комнаты, тоже были с клеймом. В темноте трудно было что-либо разглядеть, и, если честно, меня тогда волновали мысли о том, как уберечь привезенные с собой драгоценные камни. Меня занимали вещи, стоящие королевского внимания, а не те, которые привлекли бы внимание солдата. Меня пронзает чувство вины. Я должна радоваться, что вела себя как королева, но ощущаю лишь отвращение. Однако рабы-якимианцы в борделе ничем не отличаются от рабов-самирианцев. Ни те, ни другие не выказывают ни малейшего неповиновения или хотя бы недовольства своей жизнью. Король Саммера мог воздействовать на самирианцев накопителем, чтобы они беспрекословно приняли свое положение, но никакое количество магии не помогло бы ему повлиять на людей из других королевств. Эти якимианцы ведут такую жизнь столько лет, что разучились давать отпор? Где те, кто не принял подобную судьбу? Их, наверное, держат подальше от гостей, чтобы они не портили иллюзию вечного наслаждения, чтобы любой посетитель из других земель видел мнимое совершенство. Точно так же поступал Спринг с рабочими лагерями Винтера, держа их в глубине страны, чтобы они не мозолили глаза остальному миру. «Все, довольно, больше я не выдержу. Я отворачиваюсь от Симона, все еще обнимающего Терана за плечи, и несусь к двери в конце длинного коридора. Моя охрана не отстает ни на шаг и, скорее всего, вздыхает с облегчением, радуясь нашему уходу». Дверь подпирает Кэрридвин, прищурив глаза и скрестив руки. Сколько она тут стоит, наблюдая за разворачивающимся спектаклем. Позади нее появляется раб-самирианец и шепчет ей что-то на ухо. Когда я подхожу к ней, она отходит от двери. «Прости ее, брат», — кричит она вглубь коридора. «Вчера вечером она жаловалась на жару. Ты же знаешь, наш климат тяжеловат для вентарианцев». Я не оглядываюсь и, по правде говоря, давно бы выскочила из борделя, если бы Кэрридвин не схватила меня за руку и не удержала. «Кэрри!» — взбудораженно восклицает за моей спиной Симон. Раздается шуршание, за ним глухой стук. Король врезался в стену в конце коридора и упал. «Я думал, ты еще не вернулась. Ты тоже должна прийти на сегодняшнее празднование. Я соскучился, сестренка». «Он все еще пьян?» По выражению лица принцессы, трудно сказать, искренен Симон в своих словах или нет. Она ничего не отвечает, пока он поднимается. «Да глотни воздуха, королева Винтера!» Мне хочется рычать от злости, и Керридвен наклоняет ко мне голову. «Не глупи», — шипит она. Я вырываю руку из ее хватки. «Ты понятия не имеешь». «Я не имею». Она поджимает губы и понижает голос до шепота. «Да, ты права. Это же не я жила здесь 19 лет. Я понятия не имею, что творится в моем королевстве. К примеру, я не знаю о том, что если ты выкажешь неприязнь к моему брату, то он отомстит. Если не хочешь, чтобы он стал привозить рабов из Винтера, не показывай своего отвращения». «Что?» — выдыхаю я. «Он не посмеет». Керридвен фыркает. «А что его остановит? Несколько лет назад король Каспар отреагировал на моего брата точно так же, как ты. Выскочил отсюда как ошпаренный, всем своим видом демонстрируя, как противен ему Симон. Несколько недель спустя я нашла группу атымнианцев, насильно засунутых в рабский дом на юге Джулая. Так что, повторяю, не глупи». «Каспар узнал об этом?» — заплетающимся языком спрашиваю я. «Не знаю, может ли нас слышать Симон. Оглянувшись украдкой, я вижу, что он беседует с Тераном. Оторвав на секунду взгляд от короля, Теран приподнимает в улыбке уголки губ. Он отвлекает Симона, в груди растекается прохлада, благодарность чуть-чуть смягчает боль, которую я по-прежнему испытываю в душе от его предательства. «Их вскоре нашли», — говорит принцесса, не признавая, но и не отрицая того, что освободила их именно она. Но те, кого клеймит Саммер, больше не могут жить прежней жизнью. Не рискуй своими людьми, терпи моего брата, мирись с его поведением. Я медлю у выхода, с трудом шевеля мозгами, затуманенными жарой и ненавистью к Симону. Всем сердцем желаю, сломя голову, бежать из борделя сразу в Винтер. Но Керридвен права, придется мириться с выходками Симона, пока... Разве не мне пришла в голову мысль, что в этом самом здании может находиться ключ? Я не могу уйти. Во всяком случае, сейчас. Меня мутит, и я с усилием сосредотачиваю взгляд на ярком свете, льющемся из открытой двери. «Когда я вернусь, король Симон», — громко произношу я, «то хотела бы осмотреть этот, не могу произнести слово, дом». Прочешу его в поисках ключа или намека на орден искупителей, а потом сбегу. «Прекрасно!» — радостно кричит за моей спиной Симон. «Конечно!» Я выдыхаю, губы Керридвен изгибаются в подобии одобрительной улыбки. «Почему ты помогаешь мне?» — понизив голос, спрашиваю я. Она переводит взгляд на говорившего с ней раба, ожидающего ее снаружи. Кивнув, он выходит со двора на улицу. «Как сказал мой брат, королева мира», — говорит она, делая шаг к двери, — «из чувства солидарности». Глава 14. Мира. Осмотр борделя занял 3 часа. 3 часа! В здании имеется 3 крыла, одно из которых было построено более 400 лет назад. В одном крыле обслуживают тех клиентов, которые любят женщин, во втором — тех, кто предпочитает мужчин, в третьем предоставляются услуги обоих полов. На верхнем этаже находятся отдельные апартаменты. Симон зарезервировал для нас комнаты, но его предложение уединиться в них встретило непреклонный и бесстрастный отказ. Теран сразу понял, почему я пожелала осмотреть этот дом и изучал его внутреннее убранство с тем же вниманием, что и я. Но ни треклятые альковы, ни растения, ни скульптуры, ни напольная плитка не содержали в себе ни намека на то, что тут побывал орден искупителей. Во всяком случае, Никаких символов, подобных тем, что были на двери магического источника, мы не нашли. После осмотра дома, во время которого мы постоянно сталкивались с обнаженными мужчинами и женщинами, я чувствовала себя уставшей, и Симон отпускает нас передохнуть до вечернего празднества. Если такие поиски ожидают нас в каждом королевстве, то, боюсь, это путешествие я не переживу. Празднование, которое пообещал нам Симон, начинается сразу после заката. И снова Несса с Дендерой остаются во дворце, на этот раз не без причитаний Нессы. «Может, если с тобой будет побольше свиты, он не будет таким?» Она умолкает, заламывая руки. «Я не обо всем им рассказала, но поведала достаточно для того, чтобы у Дендеры сложилось общее представление о моем отношении к Саммеру». «Нет, оставайся здесь», — сжимаю я руку Нессы, — «я ненадолго». Она ловит мой взгляд. «Ты же расскажешь мне о праздновании, когда вернешься». Я закусываю щеку изнутри, если вообще будет что рассказывать. Я скоро вернусь. Несса опускает плечи и садится рядом с Дендерой в углу моей спальни. Она кажется подавленной. Несса ожидала, что я возьму ее с собой. Даже если бы я и хотела, ее братья никогда бы подобного не допустили и были бы правы. Несса тихо улыбается мне перед моим уходом. Ну вот она в полном порядке. Эта жара делает нас всех раздражительными. Дендера позволяет мне остаться в моих, ну никак не подобающих празднованию, штанах и рубашке, сдержанных, но более уместных в Саммере, чем любое платье. Я встречаюсь с Тераном и нашим сопровождением в коридоре. Обняв меня за талию, принц непринужденно просовывает большой палец в петлю на моем поясе. Я не противлюсь этому, пытаюсь морально подготовиться к предстоящему. Слуги ведут нас в зал для торжеств. Призывная дробь барабанов вибрацией отдается от песчаных стен. С улицы тоже доносится приглушенная барабанная дробь. В городе начинаются шумные вечерние празднования. Становятся слышны голоса и смех. Мы ныряем в арочный проход, и перед нами разворачивается вечеринка. Мы оказываемся в огромном зале под открытым небом. Окаймляющие его колонны задрапированы оранжевым, красным и золотым шелками. Четыре яруса балконов упираются в густо-синее темнеющее небо. Огонь пылает в расставленных по углам костровых чашах, мерцает разожженными факелами на стенах, изрыгается факирами поверх тесно столпившихся людей. Повсюду звучат тосты и веселые крики. Слышится звон бокалов. Если я считала, что в борделе жарко, то здесь настоящее пекло. Стоящий у стены факир изрыгает пламя, и я ощущаю, как тепло огня оглаживает мою кожу неверными, но настойчивыми пальцами. Вентарианцы окружены аурой прохлады, а от цимерианцев волнами исходит жар. Он обволакивает меня, безжалостно опаляя. Такая жара может свести с ума. Терен ведет меня в зал, притягиваемый мелодией барабанов и беззаботным смехом. Мой взгляд мечется в толпе собравшихся, каждое клеймо в людском море для меня словно маяк. Рабов тут не меньше, чем свободных людей. Они подают еду и напитки или танцуют с придворными. Даже те, кто подает закуски, скользя с подносами над головами, похоже, наслаждаются происходящим. Симон на этот раз одет и восседает на помосте, установленном в центре зала. Над помостом раскинут огромный оранжевый балдахин, в пульсации огней вспыхивают лучи солнца, вышитые золотой нитью. Симон возлежит с якимианкой, которую я видела утром. Заметив нас, она быстро шепчет ему что-то на ухо. Симон мгновенно переводит взгляд к подножью помоста и расплывается в улыбке. «Королева Винтера», — вскакивает он, не удосуживаясь поприветствовать Терана. «Почему король сезонов так беззастенчиво пренебрегает принцем гармонии?» Кордал не торгует с Саммером, а значит, бесполезен для Симона. И король явно не стремится наладить с ним связи, потому как, спустившись с помоста, практически отталкивает Терана, чтобы обнять меня рукой за плечи. «Мира, могу я звать тебя по имени?» Симон хватает с подноса мимо проходящего слуги бокал и сует его мне. «Я принимаю бокал, только чтобы король не облил меня и не уронил его, разжав пальцы». «Попробуй, не пожалеешь. Красное вино десятилетней выдержки, восхитительное». Он тянет меня вперед, пытаясь затащить под балдахин на помосте, но я упираюсь и, размякнув от жары, спотыкаюсь. «Не глупи», — эхом отдается в памяти голос Керридвен. «Благодарю», — выдавливаю я, высвобождаюсь из его хватки, прежде чем мы соприкоснемся с ним кожей. Его воспоминания я предпочту никогда в жизни не видеть, но принц Теран куда больший ценитель вина. Он удивленно моргает, когда я впихиваю ему в руку бокал. «Да», — соглашается он и обращается к Симону, — «я обожаю вино». «Неужели?» — улыбается Симон. «Ах да, Кордал ведь делает неплохой эль». Он задумчиво щурится, снова повернувшись ко мне. Потом радостно щелкает пальцами, будто его осенила прекрасная идея. «Я знаю, чем соблазнить тебя, королева Винтера». Я еле сдерживаюсь, чтобы не скривиться. Симон разворачивает меня и указывает на дальнюю стену. «Еда. Столы, полные изысканных лакомств Саммера. Даже не говори мне, что не любишь поесть». Его невинное предложение вызывает у меня улыбку, и Симон восторженно хлопает в ладоши, радуясь тому, что нашел то, чем меня можно соблазнить. «Идем, идем». Взяв меня под руку, он направляется к столикам, даже не оглядываясь назад. Терану со своей охраной приходится следовать за нами. Он покусывает губы, сдерживаясь, чтобы не возмутиться из-за вопиющего пренебрежения самирианского короля. Столики с едой расставлены между двумя колоннами, задрапированными блестящей желтой тканью. За ними, у самой стены, потрескивает в чашах пламя. Его огненные языки вытягиваются на приличную высоту, полагаю, все это скорее часть декора, чем необходимость. Вокруг столов снуют слуги, наполняющие блюда и развлекающие гостей. Чуть в стороне факиры танцуют, выдувая изо рта трепещущее пламя и рисуя в воздухе красивые узоры огненными шарами на концах цепей. Слугам приходится подныривать под эти цепи и уворачиваться. Симон с улыбкой любуется огненным шоу. «Красота, правда? О, попробуй вот это, тушеный сладкий картофель с арахисом. И это», — указывает он на хлебную пиалу, заполненную комкообразной золотистой жижей. «Вкус этого блюда — само блаженство». Симон машет рукой танцовщице. «Покажем нашим гостям истинное самирианское празднование». Лицо танцовщицы освещается яркой улыбкой. Она кивает и отходит к музыкантам, отбивающим на барабанах ровный, однообразный ритм. Поняв, что от них требуется, они резко ускоряют темп, быстрые удары палочек извлекают из тамбуринов мелодию, которая пульсацией отдается в моем теле. Факиры начинают танцевать. В одном ритме выдувают пламя и крутят цепями с огненными шарами на концах. Пламя, жар от него, притоптывание ногами, вращение бедрами, головокружительные узоры пламени и энергия танца гипнотизируют всех вокруг меня. Симона, его придворных, корделианских солдат, даже моих собственных охранников и Терана, которые взирают на представление больше с благоговением, нежели со страстью самирианцев. Сами танцоры, исключительно самирианцы, улыбаются и смеются, поглощенные действом. Рабы не участвуют в представлении, но восторженно любуются им. Наблюдая за танцорами, я замечаю, как то тут, то там дает трещину аура счастья. Одна из танцовщиц оступается и припадает к земле с болезненной гримасой на лице, неловко подвернув ногу. Однако улыбка возвращается на ее лицо, а тело продолжает двигаться в танце, будто ничего не случилось. По лицу другого танцора рекой течет пот, от рваного дыхания ходуном ходит грудь, но и он улыбается, сжав зубы и превозмогая себя. Наслаждение, везде наслаждение, в конце концов на нем Саммер и стоит. Но сколько этих улыбок сидящий рядом со мной Симон вызывает с помощью магии? Он радостно и одобрительно кричит, поедая нарезку из свинины и глядя на то, как его люди танцуют, преодолевая усталость и боль. Я сжимаю руки в кулаки. Мое внимание привлекает дверь, завешенная нитями бус, точнее, возникшая возле нее Керридвен. Все остальные увлечены представлением, на меня никто не смотрит, это мой шанс улизнуть. Меня пронзает такое сильное и неодолимое желание урвать кусочек свободы, что я хватаюсь за предоставленную возможность и действую, прежде чем успеваю все осознать. Глаза застилает цель — избавить Винтер от власти Кордала и найти ключ или орден раньше Терана, а Керридвен — первый человек в Саммере, которому я, возможно, смогу доверять. Принцесса что-то говорит рабу, стоящему за ее спиной. Они вместе ныряют в арку. Я бросаю взгляд на танцоров, которые по-прежнему двигаются в быстром ритме и, кажется, не собираются останавливаться. Зрители все еще зачарованы представлением, я плавно делаю шаг назад и вливаюсь в толпу. Никто не замечает моего исчезновения. Меня переполняет ощущение, которого я не испытывала уже несколько месяцев, азарт перед какой-нибудь проделкой или миссией. Ощущение, что я могу быть полезна Винтеру. Я проскальзываю через нити бус, закрывающие арку. Шум праздника затихает, темный коридор поглощает звуки. На стенах мерцают свечи, двери в другие комнаты приотворены, но я смотрю в дальний конец коридора, на торопливо удаляющуюся Керридвен и ее спутника. Я спешу вперед, уворачиваюсь от рабов, снующих тут и там с подносами. Керридвен вместе с рабом заходит в комнату справа. Последовав за ними, я понимаю, что это не комната, а выход на улицу. Запах сена, конского навоза и дыма от костра густо пропитал воздух конюшенного двора. Тишину нарушают случайные взрывы смеха и одобрительные или недовольные возгласы конюхов. Они напряженно склонились над столом с игральными костями и время от времени передают друг другу бутылку вина. Факелы освещают хозяйственные постройки вокруг дворца. Керридвен не видно, но краем глаза я выхватываю мелькнувшую на крыше амбара оранжевую ткань и рыжие волосы. Она спрыгнула за стену. Куда собралась принцесса? Она без лишних вопросов могла бы выйти через парадные ворота. Мира солдат без промедления бы последовала за ней, но Мира королева должна вернуться на праздник в надежде на то, что никто не заметил ее отсутствие. Она должна наладить отношения между Саммером и Винтером, однако единственный саммерианский союзник, который мне нужен, находится где-то за пределами двора. Приглушенная дробь барабанов говорит мне, что представление еще не окончено. К стене амбара придвинуты несколько ящиков, так что забраться наверх мне удается без труда. Я залезаю на крышу и делаю шаг вперед, чтобы получше разглядеть внешнюю стену. Может, Керридвен вернется? Меня покачивает от слабости и дурноты, жара иссушает тело с каждой выступившей на коже капелькой пота. «Эй, винтерианка!» Я резко разворачиваюсь. Внизу стоят двое мужчин с грязными лицами и спутанными рыжими волосами. Один из них неприятно посмеивается. «Твоя королева послала тебя шпионить за нами?» Остальные конюхи толпятся возле ящика, пристроенного вместо стола для игры в кости, попивают вино из стеклянных бутылок и наблюдают за нами. Меня обуревают два противоречивых чувства — беспокойство от того, что я позволила им подкрасться к себе, и облегчение от того, что они не поняли, кто я такая. Да и как можно было это понять? С чего бы это королеве Винтера лазить по амбарам в одиночестве посреди ночи? Разумеется, королева бы подобного не вытворила. Кинжал жжет запястье, но я не вытаскиваю его. Не хочу, чтобы они так быстро обнаружили мое оружие. Сглотнув, я поднимаюсь повыше, чтобы конюхи не смогли сдернуть меня вниз. Вот только они могут залезть на крышу по ящикам. Меня начинает охватывать легкая паника, но я тут же прогоняю ее. Я вляпывалась в ситуации и похуже, с этим я справлюсь. «Как быстро заметят твое отсутствие?» — кивает мне один из конюхов. «Нам хватит времени повеселиться?» «Я практически уверена, что под понятием веселья мы с вами понимаем совершенно разные вещи», — огрызаюсь я, бросив взгляд на дверь во дворец. Пусто и темно. Конюхи заходятся смехом, а у нее острый язычок. «И что же ты еще умеешь делать этим язычком, а?» У меня дрожат ноги, и я еще дальше отхожу от края крыши поближе к самому гребню. Сквозь страх пробивается ледяной комок магии, он поднимается вверх и встает поперек горла. Пустой двор как будто замер и выжидает, окружив меня зловещей темнотой. В сознании вспыхивает образ Ангры, и я вспоминаю Эйбрил. Ужасные вещи не случаются в многолюдных местах. Они случаются там, где есть только жертва и ее мучитель, где никто не услышит ее крики. «Постой, милашка, мы просто хотим поговорить. Слезай к нам». Я вытираю испачканный лоб и полной грудью вдыхаю душный жаркий воздух. Ладони потеют еще больше. Этот пот кажется мне кровью. В Эйбриле я ощущала на своих руках кровь, когда убила Ирода. Он смотрел на меня точно так же, как эти мужчины. Магия накопителя вспыхивает в груди прохладой, и я лихорадочно вытираю ладони о штаны, с трудом проталкивая воздух в легкие. Я бы сейчас что угодно отдала за холод. «Нет, я в порядке, я в порядке». На другой стороне крыши появляется тень. Развернувшись, я на секунду теряю равновесие и чуть не падаю, затем выдергиваю из рукава кинжал. Ужас накатывает на меня волнами, а страх иглами впивается в сердце. Я делаю выпад, но перед глазами все расплывается. Мои колени ударяются о крышу, кинжал скатывается вниз. Боль исторгает из меня тихий стон и прохладу. Глава 15. Мира. Чудесная прохлада течет по венам, заполняя меня от макушки до пяток. На одно мгновение это восхитительное ощущение затмевает собой все остальное, и я испускаю благодарный стон. Перед глазами появляется лицо, ни Ангры, ни Ирода, Кэридвен, она хватает меня за плечи. «Мира!» — зовет она, и ее голос доносится словно издалека. «Успокойся!» В ушах с шумом пульсирует кровь, в легких отчаянно не хватает воздуха, будто по мне пронесся табун лошадей. Холод отступает, разум проясняется, передо мной сидит Кэридвен, а с неба падает снег. Белые пушистые хлопья медленно кружат в воздухе между нами. Мы в Саммере, этого не может, не должно быть. На лице Кэридвен написано потрясение. «Что ты сделала?» Я молчу, дрожа от холода и ужаса. На моих ладонях тает снег. Снег. В Джулае. Я сотворила снег в чужом королевстве. Магия накопителя может влиять только на определенное королевство и его жителей. Я не могу вызывать снег в Саммере. Тем не менее я сижу и наблюдаю за снежинками, испаряющимися на безжалостной жаре. Начинаю я, подняв горсть снега. «Я не... моя королева?» Я встаю на ноги и забираюсь повыше. Гарриган, стоящий на ящиках у стены, поднимает руку, чтобы поддержать меня, если я упаду. Его потное лицо все в грязи. Он оборачивается, конюхи ушли, и лишь валяющиеся рядом с факелом пустые бутылки вина напоминают о том, что они здесь были. «Они ушли», — выдыхаю я. «Они не видели?» «Ты видел». Я показываю на снег, но он растаял, и остались только лужицы. Они настолько пьяны, что если что и видели, то наутро забудут об этом. Но моя королева...» Гарриган умолкает, и я уже внутренне содрогаюсь при мысли о том, что мне придется ему все объяснять. Но он лишь спрашивает: «Вы в порядке?» «Спасибо». «Да», — отвечаю я, не задумываясь, «но в порядке ли я на самом деле?» Я потираю грудь, мягко касаясь затихшей внутри магии. «Нет, я не в порядке», — Кэрридвен задумчиво смотрит на Гарригана, потом бросает взгляд на дворец. «Я рада, что ты все-таки сбежала с вечеринки брата», — замечает она и упирает руки в бедра. «Но что ты сделала?» Кэрридвен красноречиво смотрит на лужу под ногами, не произнося больше ни слова. Я слышу в ее молчании вызов. То ли она провоцирует меня признаться во всем самой, то ли собирается умолчать о произошедшем, чтобы в подходящий момент использовать это против меня. Не знаю, что у нее на уме, но мне сейчас не до этого. «Я шла за тобой», — пожимаю я плечами. «Ты кажешься мне единственным здравомыслящим человеком в этом королевстве. Я хотела узнать, есть ли в Саммере тот, кто заслуживает дружбы Винтера. Ну же, спроси меня о моей магии». Кэрридвен придвигается ко мне, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Почему же ты преследуешь меня, а не моего брата? Это он правитель Саммера, это он обладает силой». Она чеканит последнее слово, но ничего не говорит о моей магии. Я отступаю. Мне так надоела политика и ее двусмысленность. Я устала. Кожу неприятно стягивает от высохшего пота. Все, чего я сейчас хочу, это сбежать в Винтер и зарыться в сугроб. Однако подобные желания могут привести к губительным последствиям, что я и наблюдала минуту назад. «Мне нужна помощь», — слабым голосом произношу я. «И не от твоего брата, хотя ты и не владеешь магией, но все равно помогаешь своему королевству». Я пораженно замолкаю. Кэрридвен помогает своим людям, хотя и не владеет магией. Вот чего я хочу. Я мечтаю править Винтером без помощи магии, быть королевой, быть самой собой и не зависеть от непредсказуемой силы, что обрела пристанище в моей груди. Мы так долго боролись за возвращение магии Винтера, что я никогда не задумывалась о том, пойдет ли она нам во благо. Но теперь, зная все, я бы предпочла стать обычным человеком. Кэрридвен опускает взгляд на мой медальон. Когда она вновь смотрит на меня, я напрягаюсь, готовая к нападению. «Хотя я и не владею магией», — эхом повторяет принцесса, обшаривая глазами улицу за стеной. На ее лице мелькает досада, и я прослеживаю за ее взглядом. Из тени аллеи выходит раб, с которым Кэрридвен ушла из дворца. Кивнув, он поднимает вверх три пальца и исчезает так быстро, что я бы и не заметила его, если бы принцесса не привлекла мое внимание. Я поворачиваю голову и удивленно вскрикиваю. Кэрридвен стоит вплотную ко мне и прожигает своими глубокими карими глазами. «Ладно, королева Винтера, хочешь знать, что я делаю? Этот мужчина организует побег для якимианской семьи из трех человек. Но ты же заметила тот чудный подарок, которым Саммер одаривает свою собственность, клеймо с буквой «С». С ним они не смогут вернуться домой. Яким тут же отправит их обратно. Всю оставшуюся жизнь они проведут в лагере для беженцев вдали от цивилизации. Мы выручаем лишь несколько человек в месяц, чтобы не вызвать у Симона подозрений. Но, думаю, он о чем-то догадывается. Это единственный способ помочь этим людям, потому что я не владею магией. У меня учащается пульс. Но ты бы использовала магию, если бы могла. Кэрридвен открывает рот, готовая сказать «да», но медлит. «Почему ты спрашиваешь меня об этом?» «Следовало ожидать такой реакции. Хочу узнать твою позицию в этом вопросе, принцесса, и тот ли ты человек, кто поддержит мое стремление оставить магический источник закрытым, которому я смогу доверять». Откуда мне знать, могу ли я тебе доверять? Справедливое замечание. Я скрещиваю руки на груди. Ниоткуда. Кэрриден с удивлением и любопытством смотрит на меня, затем снова кидает взгляд на пустую улицу внизу. Медленно и глубоко вдохнув, она потирает переносицу. Мой брат использует накопитель, чтобы облачные дни становились солнечными, тихо говорит она. Ее плечи опускаются, выдавая сильнейшую усталость. Это замечательно, наверное, но еще он использует магию, чтобы предотвратить нежелательные беременности в своих борделях. Заметь, нежелательные для него, но не для самих рабов. Он делает все, что ему заблагорассудится. Раньше я бы все отдала, лишь бы иметь такую силу, но теперь нет. Нахмурившись, она пожимает плечами. Я бы не хотела менять свою суть. Я трачу столько сил на исправление того, что натворил мой брат. Я устала. Бороться с пламенем при помощи пламени, поверь, это не сработает. Уже через секунду Кэрридвин угрожающе наклоняется ко мне. Время откровений закончилось. Учти, если хоть слово из сказанного мной дойдет до Симона... Нет, обрываю я ее. Этого не случится, я... Она не хочет владеть магией. Разумеется, Кэрридвин думает так, пока не знает о том, что есть возможность ее получить. Но мне нужно ей доверять, мне нужна ее помощь. Я вспоминаю страхи Ноума. Если мы будем расспрашивать о нем, то все без труда догадаются, что мы нашли магический источник. Мне плевать на мотивы, по которым Ноум хочет скрывать источник от остальных, но у меня есть собственные причины держать весь мир в неведении относительно нашей находки. Выходит, мне ближе цель Ноума, чем Терана. Отвращение к политике вспыхивает с новой силой. «Я кое-что ищу», — начинаю я. «То, что может предотвратить конец мира, усиление Кордала, и это, скорее всего, находится здесь, в Саммере». Саммер никогда не вел никаких дел с Кордалом, ничего корделианского здесь быть не может. Эта вещь не принадлежит корделианцам, но они ее тоже ищут. Мне необходимо найти ее первой. На лице Кэрридвен отражается полнейшее замешательство, брови недоуменно сведены, губы приоткрыты. Застонав, я закрываю глаза и прижимаю ко лбу кулак. Если честно, я даже не знаю, что именно ищу. Ключ, орден, да все что угодно, но откуда же начинать? «Так ты по этой причине приехала сюда», — догадывается принцесса. А не для того, чтобы заключить союз с Саммером. Открыв глаза, я всматриваюсь в ее лицо. Не могу говорить за Кордал, но я лучше нагишом попаду в песчаную бурю, нежели объединюсь с твоим братом. Кэрридвен смеется. Я бы помогла тебе, если бы могла, королева Винтера. Она снова смотрит на лужи у наших ног, но молчит. Да, она определенно хочет попридержать информацию о том, что я могу использовать свою магию в их королевстве. Ей выгодно иметь что-то против меня, чтобы я не вздумала ее предать. Мы обе чувствуем себя друг с другом неловко, но наш разговор — это только начало. Я рада и этому. Нам нужно вернуться во дворец, моя королева, касается моего плеча Гарриган. Его слова наводят меня на мысль, что двор слишком уж пуст. Гарриган правильно понимает мой вопросительный взгляд. Хэн остался во дворце на случай вашего возвращения. Коннелл пошел обыскивать восточную часть двора. Вам нельзя было разделяться, начинаю я, но тут же бросаю поучительный тон. Это мне нельзя было выходить на улицу в одиночестве. Гарриган осуждающе поглядывает на меня. Знаю, вздыхаю я. Подхожу к краю крыши и спрыгиваю на ящики. Мы спускаемся на пыльную землю, и я с облегчением слышу приглушенные звуки продолжающегося празднования. Понятия не имею, как воспринял мое исчезновение Симон. Меня могли убить или сделать еще что похуже, если бы Кэрридвен с Гарриганом не подоспели вовремя. Мне повезло, что, потеряв контроль над магией, я всего лишь вызвала снег. До сих пор не понимаю, как это получилось. Мне нужны ответы. Нужно поскорее найти Орден Искупителей. Я чувствую вину. Как тогда, когда привела в наш лагерь в Ранийских прериях людей Ангры. Генерал не хотел отправлять меня на миссию, но я убедила его и всех остальных, что справлюсь с поставленной задачей. В итоге я всех подвела, и нам пришлось покинуть лагерь. Сегодня из-за моего безрассудства кто-нибудь мог пострадать. От моей опрометчивости все время страдают близкие мне люди. Мне казалось, я хорошо это уяснила. Стоит Керридвен спрыгнуть к нам, как на место раскаяния приходит понимание, что я нашла помощника. Вытерев пот со лба, я направляюсь к дворцовой двери. Что-то звякает под подошвой моего сапога, и, опустив взгляд, я вижу поблескивающую в свете факела почти пустую бутылку вина. Нахмурившись, я наклоняюсь к ней. Финн как-то раздобыл несколько бутылок самирианского вина. Мне удалось подбить Мейзера, украсть одну из них. Опьянение стерло многие детали того дня, но я прекрасно помню, как выглядела бутылка. Полупрозрачное стекло имело темно-бордовый оттенок. Края ярлыка разлохматились, и грязь покрывала горлышко таким толстым слоем, что мне пришлось отскребать ее, чтобы добраться до пробки. «Надеюсь, они хотя бы насладились выпивкой», — проворчал Финн, когда они с генералом нашли нас, пьяных и безудержно хихикающих. Они выпили самирианский портвейн 50-летней выдержки. Сказать по правде, всю бутылку опустошить мы не смогли. Мы осилили лишь четверть портвейна, вкус у него был мерзкий. Генерал больше разозлился на то, что Финн притащил в лагерь спиртное, нежели на то, что мы его выпили. Он в ярости расколотил бутылку и обругал Финна. Они выпили самирианский портвейн 50-летней выдержки. У меня появляется идея. «Сколько лет вы выдерживаете вина?» — спрашиваю я Керридвен. Она видит бутылку у моих ног и отталкивает ее ногой. «Это зависит от сорта вина, а что?» «У вас есть бутылка самого старого вина?» «Есть несколько бутылок и бочонков из самой первой партии. Их выдержка исчисляется столетиями. Что-то ты не казалась мне любительницей вин». «Столетиями. Это вино могло быть приготовлено тогда, когда орден прятал ключи. Я выпрямляюсь и, закусив губу, задумчиво похлопываю ладонями по бедрам. Насколько я могу открыться, Керридвен? Думаю, они могут мне помочь. Не сомневаюсь, ни для кого не тайна, что у алкоголя есть свои преимущества. Я усмехаюсь. Мне не для выпивки. Где они?» Смягчившись, Керридвен снисходительно машет рукой. «Иди за мной». Шагнув за ней следом, я застываю. «Подожди, они здесь? Не в виноградниках?» «Конечно нет», — через плечо глядит на меня Керридвен. «Лучшее вино королевства хранится в личных запасах моей семьи столько лет, сколько в Саммере светит солнце. Я не ожидала, что все так просто, но Керридвен продолжает путь, и я безмолвно следую за ней. Вернувшись во дворец, мы ненадолго задерживаемся, чтобы Гарриган сбегал и передал Хэну и Коннеллу, что я в безопасности. К счастью, Керридвен огибает шумное празднование, и мы темными коридорами доходим до лестницы, которая ведет в подземные недра дворца. С каждым шагом вниз жара спадает, мое тело наполняется энергией. Может, вентарианцам оставшуюся часть визита провести в Саммере под землей? Нам тут будет явно комфортнее. К тому времени, как ступени заканчиваются, мы выходим в широкий коридор. Мое тело гудит от адреналина, а глаза зорко оглядывают помещение, будто сам Орден Искупителей может спрятаться тут. Но стены окутывает тьма, и лишь наши тихие шаги эхом отдаются на много метров вперед. Керридвен зажигает фонарь. Язычок пламени освещает винный погреб, Бесчисленное множество деревянных стеллажей простираются во всех направлениях, выходя за пределы света фонаря. На каждом из них ровными и аккуратными рядами лежат покрытые пылью бутылки или бочонки. Резкий дубовый аромат пропитан тяжелым запахом времени, подтверждая, что это место пережило поколение смуты и войн, трудностей и борьбы. Место, оставшееся в неприкосновенности десятилетиями или, я очень надеюсь на это, веками. «Добро пожаловать в винный погреб Прибенов», — провозглашает Керридвен сухим тоном и кивком зовет за собой. Она идет дальше, и отсвет ее фонаря пляшет на пыльных бутылках. Мы с Гарриганом молча следуем за ней, взметая пыль подошвами сапог. Налево, налево, направо, налево. Вряд ли я смогу сама найти дорогу назад. Этот погреб огромен. Возможно, он занимает под землей всю территорию дворцового комплекса. Чем дальше мы продвигаемся, тем толще становится слой пыли, тем сильнее в затхлом воздухе ощущается тяжесть прошедших столетий. Наконец Керридвен останавливается и взмахом руки указывает на стеллаж, который лично для меня ничем не отличается от любого другого. Его верхние ряды заняты бутылками, нижние уставлены маленькими бочонками. «Самое старое из всех существующих вин», сообщает принцесса, явно не в восторге от сокровищ своего королевства. «Для королей Саммера выдерживать вино — дело чести». Потянувшись за одной бутылкой, я внимательно разглядываю ее в мерцающем свете фонаря. Мне страсть как хочется поскорее их всех осмотреть, но я совсем не подумала о том, что для кого-то это вино представляет огромную ценность. Не могу же я просто взять и откупорить все эти бутылки. Да и есть ли в этом необходимость? Может быть, на нужной мне бутылке есть какой-нибудь знак? Керридвен усмехается, видя мои колебания, хватает бутылку и сует мне в руки. Пыль поднимается маленьким облачком. «Делай с ней что хочешь. Мой брат гордится своим винным запасом, но при этом совершенно не заботится о своих людях. Поэтому к его ценностям я отношусь с тем же трепетом, что и он к моим. Я обнимаю пальцами горлышко бутылки. Ему известно, что ты думаешь на сей счет?» Керридвен горько смеется, уверена, что известно, но большую часть времени он пьян и может лишь лениво задаваться вопросом, почему я такая брюзга. «Так что ты ищешь?» Я переворачиваю бутылку вверх дном, верчу справа налево, отираю от пыли, разглядываю со всех сторон, не знаю, что я ищу. Возможно, печать Ордена Искупителей. Я не свожу глаз с бутылки и ощущаю, как по горлу пробирается холодок. Мне бы не хотелось вовлекать тебя в это, пока не останется другого выхода. Я смотрю на принцессу. Мне кажется, тебе и своих проблем хватает. Керридвен хмыкает, принимая мой ответ. Я оставлю бутылку на место и беру другую. Осмотрев дюжину бутылок, я не нахожу ничего, кроме толстого слоя пыли. Опустившись на колени, осматриваю бочонки. Гарриган держится у меня за спиной. Принцесса пытается мне помочь, но бросает эту затею после девятой бутылки и садится на пол, прислонившись спиной к деревянному стеллажу и свесив голову на грудь. Фонарь она ставит рядом со мной. Я вытаскиваю первый бочонок, внутри которого плещется вино. Не нахожу на нем ничего необычного, ни печати искупителей, ни заткнутого за обод ключа. Со вторым то же самое, и с еще одним, и еще. Вытащив следующий бочонок, я провожу пальцами по его деревянной поверхности, опять ничего. Моя уверенность тает, как дым, когда я тянусь за очередным бочонком. Может, я ошибалась? Он прилип к полке и не поддается. Я дергаю его, но он не двигается с места. Керридвен подползает ко мне, привлеченная тем, как качается полка при каждом тщетном рывке. «Нужна помощь?» «Не знаю», — признаюсь я, пальцами обшаривая полку и пытаясь понять, почему бочонок прилип. Его держит что-то гладкое, типа воска. Я задумчиво морщу лоб. Кто-то приклеил бочонок к полке. Зачем? Он ценен для Саммера или для кого-то другого? На каждом бочонке спереди есть пробка. Я могу выдернуть ее, и если я ошиблась, на меня хлынет вино. Если нет, это если побуждает меня отодвинуться от бочонка. Одной рукой я опираюсь на каменный пол, а пальцами другой обхватываю пробку. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Кэрридвин вскакивает на ноги и протестующе вскрикивает, когда я подаюсь назад, рывком выдергивая пробку. Принцесса застывает, вскинув в защитном жесте руки и ожидая худшего. Но ничего не происходит. Я потрясенно вздыхаю. В бочонке не было вина. Тогда что же там? Принцесса хмурится, но ничего не говорит. Я снова подхожу к бочонку. Его крышка тщательно прилажена. Я встаю и с силой ударяю по ней каблуком. Дерево с оглушительным звуком трескается и разламывается на несколько частей. Я выдергиваю их, усыпая пол щепками и обломками. Мерцающий у ног Кэрридвин фонарь отбрасывает тусклый свет. На самом дне бочонка расположен рычаг. Я чувствую, что прикасаться к нему опасно, не трогай. Я сжимаю пальцами рычаг и изо всех сил дергаю назад. Сначала он не поддается, и я наваливаюсь на него всем телом. Дерево стонет под каменным полом, что-то с грохотом сдвигается. Жар лижет мои сапоги, опаляет ноги, взбирается выше и выше. Все мое тело дрожит под внезапным натиском пожирающего его тепла. Пол уходит у меня из-под ног. Я стремительно перекатываюсь вправо, и надо мной в замешательстве склоняется Кэрридвин. «Назад!» — кричу я, когда рокот и волны жара усиливаются, прямо там, где стоит принцесса. Я бросаюсь к ней и сбиваю ее с ног. Каменный пол между стеллажами расходится в стороны, образуя не очень широкое, но довольно глубокое отверстие, и если Кэрридвин оказывается на твердой части пола, то я падаю прямо в эту дыру. «Мира!» — кричит она. «Моя королева!» — взвывает Гарриган. Я повисаю, вцепившись пальцами в края образовавшейся ямы. Лицо трется об булыжник, в живот впиваются торчащие камни, тело дрожит, словно в лихорадке, но я цела и невредима. «Ты как?» — хватает меня за запястье Кэрридвин. «Держись!» Однако я не спешу помогать ей вытаскивать меня. Это может быть как-то связано с ключом или орденом, либо же это злая шутка, подстроенная самерианцами для любителей вина. Я оборачиваюсь, подо мной мерцает огненное кольцо. Стены у ямы каменные, неровные и зазубренные, с торчащими то тут, то там булыжниками. Я не вижу никаких меток и снова смотрю на огненное кольцо. В самом центре что-то блестит. «Подождите», — говорю я Кэрридвин и Гарригану, опустившимся на колени, чтобы вытащить меня. Они удивленно замирают, и, воспользовавшись этим, я выпускаю из рук край ямы. От неожиданности Кэрридвин и Гарриган ослабляют хватку, и я падаю, свалившись у самой кромки огненного кольца, подняв тучу пыли. «Моя королева!» — в панике кричит Гарриган и набрасывается на принцессу. «У вас есть веревка, лестница, хоть что-нибудь?» «Прости, но мы не держим в винном погребе приспособления для лазания», — ворчит принцесса. «Тогда принесите их». «Да успокойся ты, вентарианец, она в порядке». Голос Кэрридвин затихает, то ли она отошла от края ямы, то ли пошла искать веревку или лестницу. «Держитесь, моя королева», — кричит мне Гарриган. «Со мной все хорошо», — заверяю я его. Я делаю осторожный шаг к центру огненного кольца. Дернув рычаг, я никак не ожидала, что пол обрушится, поэтому не хочу снова рисковать. Огонь вспыхивает чуть ярче, обдавая меня волнами тепла. По лицу катится пот, когда я наклоняюсь за лежащим в середине круга предметом. Это ключ, старый, железный, в ладонь длиной, с рисунком для оттиска на печати. Столб света, бьющий в вершину горы. Символ ордена. Я не верю своим глазам. Я нашла ключ? «Берегись!» — кричит Кэридвен. Рядом со мной шлепается веревка. От верхней части ключа тянется цепочка. Подцепив ее, я засовываю ключ в карман и хватаюсь за веревку. Дыхание сбивается в ожидании новых сюрпризов. Однако ничего не происходит, словно ключ сам желал, чтобы я его нашла. Может, так оно и было. Когда я вылезаю из ямы, на Гарригана страшно смотреть. От беспокойства он весь посерел. Взяв меня под локоть, он помогает мне подняться на ноги и открывает рот, чтобы спросить, не пострадала ли я. Пол под нашими ногами снова дрожит и рокочет. Я разворачиваюсь, ямы нет. Кэридвин указывает сначала на камни, потом на меня, а затем на бочонок вина. Что это было? Я... Снег небесный, как ей все объяснить? Я вынимаю из кармана ключ и показываю, держа за цепочку. Нашла то, что искала, если тебе станет легче. Покачав головой, принцесса прижимает пальцы к вискам. «И искала ты?» «Ключ», — отвечаю я. Она фыркает всем своим видом, говоря, «Да что ты?» «Ключ к чему-то ужасному, древнему». «И...» Я умолкаю, зажимая в пальцах цепочку. У меня захватывает дух. Вихрь надежды бушует в груди. Я нашла первый ключ. Но беспокойство, которое не оставляло меня ни на минуту, возрастает с новой силой. Я смотрю туда, где только что находилась яма. Никакого жара, никакого отверстия, словно их вовсе не было. Почему ключ спрятали в Саммере? Почему Орден оставил один из ключей в этом королевстве сезонов? Почему не в Отоме, в Винтере или Спринге? Почему в Саммере, в Джулее, в винном погребе дворца? Я оглядываю стеллажи. Древность этого помещения, пыль на бутылках, благоговение саммерианцев перед выдержанным вином, ну, Кэридвин не в счет. Означало, что это место пройдет испытание временем, вино веками было символом Саммера. Найдем ли мы другие ключи? «Мира!» — зовет меня Кэридвин, и я вздрагиваю. Она оправилась от потрясения, и на ее лице написано то же самое выражение, когда «я сотворила снег». Принцесса просчитывает, как можно использовать в будущем мои слабости. На какой-то миг я вижу в ней Ноума, но потом она вздыхает, устало потирает глаза и, качая головой, спрашивает, «Ты ввязалась во что-то опасное?» Я открываю рот, чтобы ответить, но в тяжелой тишине погреба раздается отчаянный, полный ужаса крик. Я поворачиваю голову в его сторону, я знаю этот голос. Теран.